Глава 12. Алин производит инвентаризацию. «Надо же!» — хмыкнул Алин, положив книгу на стол. «Удивительное совпадение!» Помолчав немного, он добавил. «Если, конечно, слово «совпадение» тут уместно». «Угу!» — глубокомысленно вставил Фокс. «Я бы скорее назвал это рукой судьбы, провидение или немезиды. Что-то вроде этого», — скромно предложил Найджел. «Да, это здорово смотрелось бы на передовице, но не в этот раз». Найджел продолжал взволнованно читать книгу. «Послушайте, Алин, здесь говорится, что цианистый натрий можно сделать из шерсти и стиральной соды. В самом деле, по-моему, это несъедобно. Надо только сильно нагреть их в реторте или где-нибудь еще. Тут говорится... Мы можем только порадоваться тому, что этот способ до сих пор так мало известен. Новичкам же советуем воздержаться от проведения подобных опытов, поскольку получаемое в результате вещество чрезвычайно ядовито. Да уж, будьте добры, не дышите мне в шею и не трогайте книгу. Бейли поищет на ней пальчики. Вы заметили, что пыли здесь поменьше, чем на других томах, Фокс? Да и обертка более свежая. Остальные уже мхом поросли. Черт, мне это совсем не нравится. Бейли появился в комнате и взялся за книгу. Сомневаюсь, что результаты будут впечатляющими, посетовал Алин. Посмотрите не только обложку, но и открытую страницу. Чем пахнут эти книги? Он принюхался. Они все в каких-то пятнах, запах очень слабый. Может, мне только кажется. Что вы думаете, Бейли? Алин внимательно рассмотрел занимательную химию. «Это тоже пахнет, хотя пятен не видно». Он вынул из кармана перочинный ножик и, подев лезвием бумагу, заглянул под обложку. «Обложка красная, и пятен нет. Можете ее забрать, Бейли». «Но это наверняка очень важно, Алин», — вмешался Найджел. «Если в лаборатории обнаружат цианид натрия, а у Гарнета была книга...» «Знаю, знаю». С его стороны было весьма неосторожно оставлять ее здесь. И даже глупо, не находите? Хотите сказать, что это просто совпадение? Господи, Бадгейт, да откуда же мне знать? Ваша вера в мою прозорливость очень трогательна, но она направлена немного не по адресу. Да, но что вы об этом думаете? Это-то можете сказать? Я думаю, что пустяки важны. Хотите отделаться умной фразой? Не совсем, подумайте сами. Мы знаем, что мисс Куэйн, судя по всему, убили с помощью цианида. И это сделал кто-то из восьми участников церемонии. Найджел быстро посчитал в уме. Из семи, шесть адептов и Гарнет. А мистер Уитли, сэр, напомнил Фокс, он передавал вино по кругу. Ах да, что дальше? «Дальше», — спокойно продолжал Алин, — «у нас есть все основания думать, что яд попал в чашу из конвертика, сложенного из папиросной бумаги. Позже его нашли в том же месте, где упала чаша. Это то, что нам известно о случившемся. Далее мы узнали, что мисс Куэйн положила в сейф ценные бумаги на сумму 5000 фунтов. Мы нашли пакет, в котором, судя по всему, находились эти бумаги. Если так, то бумаги кто-то забрал и вместо них положил газеты. Мы обнаружили записку мисс Куэйн, адресованную, очевидно, мистеру Гарнету. В ней сказано, что она сделала ужасное открытие и хочет с ним видеться. Я сомневаюсь, что он прочел записку. Имеет ли она какое-то отношение к ценным бумагам, неизвестно. Мы нашли старую книжку по химии, спрятанную на полке мистера Гарнета. Она открылась на странице, где описан домашний способ получения цианида натрия. Вот, собственно, и все, что у нас есть. «А как насчет мотива?» — спросил Найджел. «Мотив? Мы говорим о мотиве Гарнета, не так ли? Кажется, вы больше не считаете мистера Огдена главным злодеем». «Ну, я говорил это не совсем серьезно». И потом я не удивлюсь, если он и Гарнет вместе проворачивали дела в Америке. «Вам тоже так кажется, Фокс?» — спросил Алин. «Честно говоря, сэр, я так не думаю. Под действием алкоголя отец Гарнет говорил очень откровенно и сообщил, что познакомился с мистером Огденом, путешествуя через Атлантику. Это совпадает с показаниями мистера Огдена. Вы правы, Фокс. И потом, сэр, мне совсем не кажется, что мистер Огден похож на чикагского бандита. И мне тоже. Возможно, мы с вами слишком консервативны, братец Фокс. Но если из Соединенных Штатов приехали два человека, и один из них бандит, это еще не значит, что они старые приятели. По правде говоря, признал Найджел, после ваших слов это предположение и впрямь кажется притянутым. Но теперь-то они, разумеется, стали приятелями, задумчиво протянул Фокс. Хотя, по-моему, мистер Огден больше похож на жертву, чем на преступника. «Значит, остается Гарнет», — заключил Найджел. «Если Гарнет украл бумаги, — заметил Алин, — и убил мисс Куэйн раствором цианида, он проделал это довольно странным способом. Выбрал момент во время церемонии, когда подозрение падало на всех семерых участников. Знал, что его комнаты будут обыскивать, и все-таки оставил пособие по химии на полке, где обнаружить его было парой пустяков. Не уничтожил ни одного из ее писем. Даже не вынул из портсигара ее записку, в которой говорилось про ужасное открытие». «Но вы сами сказали, что он ее не читал», — возразил Найджел. «Тогда зачем ему понадобилось убивать мисс Куэйн?» «Может, она позвонила ему по телефону или что-то в этом роде?» «Может быть, но тогда она должна была упомянуть и о записке». «Наверное», — с сомнением произнес Найджел. «Не спорю, все это довольно зыбко», — признал Алин. «И я нарушаю собственные правила, предаваясь домыслам. На самом деле мы только скользим по поверхности очень сложного и сомнительного дела». «А как насчет остальных?» — спросил Фокс. «Должен признать, это весьма необычная компания». И у каждого могут быть свои мотивы. Могут. Например, ревность, — вставил Найджел. Ревность, страсть, религиозный фанатизм. Так, а теперь вы вещаете как проповедник. Браво, Бадгейт, сегодня вы в ударе. Не смейтесь. Давайте лучше обсудим всех по очереди. Ну хорошо, — вздохнул Алин. Уже чертовски поздно, но так и быть. Итак, мисс Кендур. «Вот-вот», — воскликнул Найджел, — «вы заметили, сколько в ней желчи? А как она себя повела, когда вы сказали, что мисс Куэйн считают очень привлекательной? Ее буквально перекосило. Она ревнует даже к малышу Уитли. Помните обрывки бумаги из камина? Там в первой строчке написано «Хочу вас предупредить», а дальше видно слово «миссис» и начало «Кен». «Снова миссис Кендур. И какое у нее было лицо, когда она сказала, «Ну, теперь-то она не выглядит красивой. По-моему, просто ужасно». «Верно», — спокойно согласился Алин. «Вы зрите в корень, Бадгейт. Вы опять надо мной издеваетесь». «Нисколько, мой друг», — твердо возразил Алин. «Нисколько. Ради бога, простите, если я порой бываю чересчур заносчив». Это одна из моих дурных привычек. Даже если бы я и правда считал вас человеком недалеким, то не стал бы шутить на эту тему. Вы очень добры, что позволяете мне строить из себя бог знает что, а я бессовестно этим пользуюсь, простите. Он выглядел таким смущенным и говорил так искренне, что Найджел был поневоле тронут. «Старший инспектор», — заявил он торжественно, — «я ваш Ватсон и всего лишь жалкий червь. Вы можете делать со мной все, что хотите. О, позвольте мне и впредь приносить вам плоды моей некомпетентности». «Прекрасно сказано, мистер Бадгейт», — одобрил Фокс. Алин и Найджел с удивлением покосились на него, но Фокс выглядел вполне серьезным. «Ну хорошо», — поспешил продолжить Алин. «Вернемся к Кендур. Она вела себя, как вы правильно заметили, не лучшим образом. Но стала бы она так поступать, если бы убила мисс Куэйн? Вполне возможно. Под конец она явно пыталась завоевать нашу симпатию. И именно она первой взяла чашу. Это еще один пустяк, который может быть важен. С ней все. Теперь месье де Равиньи. «А, французский джентльмен», — вступил в разговор Фокс. «Он очень искренне говорил о своей любви к покойной. Правда, мы бы об этом все равно узнали, так что его откровенность не столь уж необычна. С другой стороны, между пастором и жертвой были какие-то отношения. Мистер Прингл видел это собственными глазами, но месье де Равиньи не упомянул об этом ни слова». «Что наводит на размышления?» — согласился Алин. «Вам не показалось, что он вел себя слишком холодно, Фокс?» «В самом деле, сэр», — подтвердил его помощник. «По крайней мере, до тех пор, пока я не взял в руки фотографию покойной. Тут он вспыхнул, как факел. Во Франции часто пишут об убийстве из ревности, правда? Я слышал, некоторых даже оправдывают. А вы обратили внимание, что мисс Уэйд сказала про его платок?» «Обратил». «Месье, весьма хладнокровный человек», — заключил Фокс. «Надо будет побольше разузнать об их отношениях в Париже», — устало вздохнул Алин. «Проклятие! Следующая — мисс Уэйд. Мы будем рассматривать их в том же порядке, в каком они держали чашу». «Пустой номер», — пробормотал Найджел. «Просто еще одна благочестивая старушка со сдвигом в голове. Божий одуванчик. По-моему, довольно милая». «Но что за глупости она наговорила шефу?» — с неожиданной горячностью вмешался Фокс. «Вы учились в полицейском колледже, сэр? Ох уж эти старушенцы! О них только книжки писать. Учат постовых, как управлять уличным движением». «А мне понравилось, как она сказала, что всю церемонию простояла с закрытыми глазами и тут же подробно описала, что делал каждый из участников», — заметил Найджел. «Забавно, не так ли, Алин?» «Пожалуй», — согласился тот. «Это любопытно и весьма полезно». «Номер 4», — продолжал Фокс. «Мистер Прингл. Опять же, довольно сомнительный тип, и темперамент у него очень подходящий. Нервный, легко возбудимый юноша. К тому же употребляет наркотики, как вы сами выяснили, сэр». «Согласен», — кивнул Алин. «Тип подходящий. В самом худшем смысле. Взвинченный, на грани эмоционального срыва, не говоря уже о том, что сейчас у него что-то вроде похмелья после неумеренного обожествления своего героя. Наивный и восторженный юнец. Надеюсь, что убийца не Прингл». «Наверное», — вернул Найджел, — «он решил, что мисс Куэйн — злой гений Гарнета». «Да», — пробормотал Алин, — «не стану строить из себя психологом, но на его месте я бы обратил свой гнев против развенчанного кумира, а не против, как бы лучше сказать, его искусительницы. Сделав ужасное открытие, я бы тут же направил свою ярость на Гарнета, а не стал бы ждать 3 недели, чтобы убить мисс Куэйн. Но, возможно, я и ошибаюсь», — добавил он после недолгого раздумья. «Ведь мы имеем дело с Принглом. Это невротик, наркоман, человек, переживший глубокий стресс. Он долгое время боготворил Гарнета, и вдруг все рухнуло. Боюсь, в последние недели его жизнь превратилась в настоящий ад. Кстати, нам надо проверить содержимое турецких сигарет. Еще одна работа для криминалистов». «Теперь мисс Дженкинс», — подсказал Фокс, — «номер 5». «Мне кажется, очень приятная особа», — заявил Найджел. «Я бы сказал, девушка с характером. Не то чтобы красивая, но довольно симпатичная и умная». «Очень умная», — согласился Алин. «Честно говоря, не понимаю, как она могла участвовать в этом шоу», — признался Фокс. «Такая достойная молодая леди». «Она же сама все объяснила», — перебил его Найджел. «Из-за этого растяпы Прингла. Женщины вообще...» «Да-да», — поспешил вмешаться Алин. «Думаю, не стоит вдаваться в такие тонкости. Пока мы знаем только то, что у мисс Дженкинс не было явных мотивов для убийства. Поэтому вернемся к Огдену». «Номер 6, мистер Огден», — торжественно объявил Фокс. «Мне кажется, сэр, единственная причина, по которой мы подозреваем мистера Огдена, заключается в том, что он американец, так же, как и отец Гарнет, а этого не вполне достаточно». «Да, недостаточно», — признал Алин. «Скорее всего, их встреча посреди Атлантики действительно была первой. Я с вами согласен, Фокс». «Что касается недавних откровений отца Гарнета», — вставил Найджел, — «это лучшее подтверждение максимы «in vino veritas». «Кто-нибудь должен был ее вспомнить», — пробормотал Алин. «Хотя вы абсолютно правы, Бадгейт». «Значит, подсчет окончен?» «Нет, вы забыли про апифекса». «Что за апифекс?» «И еще одна ссылка к классике. Помните стишок из латинского учебника? Артифекс и опифекс в мужском и женском роде одинаково звучат при любой погоде. По-моему, Лайонеллу и Клоду очень подошли бы эти имена». «Пожалуй», — рассмеялся Найджел. «Артифекс возился с Ладаном, поэтому его можно не считать. А у опифекса было не так много возможностей, как у остальных. Он ведь не брал в руки чашу». «Кажется, нет», — ответил Найджел. «Зато наклонялся над адептами, когда они передавали ее по кругу». «Вы говорите о мистере Уитли?» — вмешался Фокс. «Да, о мистере Клоде Уитли. Вряд ли у него хватило бы духу кого-то убить, вам не кажется, сэр?» «Конечно, не хватило бы», — уверенно подтвердил Найджел. «Яд называют оружием женщин», — неопределенно ответил Алин. «Впрочем, подобные обобщения всегда опасны». «Ну все, нам пора домой. Не вижу, что еще тут можно сделать. Бейли, нашли что-нибудь интересное?» Сержант Бейли уже вернулся из спальни и усердно трудился над книгой и пакетом. В ответ он пробурчал с недовольно скучающим видом. «На книге ничего. На свертке, скорее всего, пальчики преподобного Гарнета, но я их на всякий случай сфотографирую. В спальне есть отпечатки преподобного и чьи-то еще. Возможно, мистера Прингла. Я взял образчик вон с тех перил, видел, как он брался за них рукой». «Вы узнали, как работает факел?» «Да, на керосине. Бутылка стоит в ризнице». «Зажгите его, Бейли, будьте любезны». «Слушаюсь, сэр». «У вас, случайно, нет папиросной бумаги?» Бейли без малейшего любопытства протянул ему пачку бумаги и ушел. Алин взял с буфета серебряную чашу, наполнил ее вином из бутылки отца Гарнета, насыпал в папиросную бумагу немного соли, сложил ее пополам и завернул с одного конца. Фокс тем временем закрыл и опечатал сейф. Алин убрал ключи в карман. «Идем», — скомандовал он. Все вернулись в святилище. Бейли зажег факел на стене. Пламя сразу оживило храм, однако вид у него был довольно неприглядный. Больше всего он напоминал безвкусную декорацию к второсортному фильму. Нагие статуи, кубические звери, алый бархат и помпезная лепнина сверкали мишурным блеском. Найджел подумал, что при таком избытке украшений трудно говорить о настоящей красоте. Впрочем, хотя вся эта пышность и выглядела слишком театрально, она все-таки производила большой эффект. Никто не назвал бы ее глупой и дешевой. В неровном свете факела лица изваяний шевелились и дышали жизнью. Ноздри Ватана трепетали, его веки двигались, а в мрачно сдвинутых бровях угадывались мощь и сила. Некоторые из богов словно раздували щеки, другие открывали и закрывали тяжелые глаза. В храме стояла глубокая тишина, только пляшущее пламя слабо шипело. Время от времени под сводами гулко звучали мужские голоса. В зале становилось очень холодно. Алин остановился на ступеньках алтаря и оглядел церковь. «Всех прошу подойти сюда», — позвал он. Его голос эхом разнесся по залу. Из ризницы вышел мужчина в штатском и направился к ним. Еще один появился в конце прохода. Со стороны галереи замаячила фигура констебля. Когда все подошли к факелу, Алин попросил собравшихся опуститься на колени. Они выполнили приказ. Констебль и Фокс невозмутимо, Бейли с мрачным безразличием, двое в штатском с легким интересом. Найджелу от этой инсценировки стало не по себе. Ему мерещилась фигура Кары Куэйн, выходящая из темноты. Алин тоже опустился на колени. Тень от факела падала на его руки. Все сложили ладони так, как показал Найджел, и стали передавать чашу по кругу, начиная с Фокса, который занял место миссис Кендур. Алин заставил их дважды проделать эту процедуру. Потом все встали. «Что-нибудь заметили?» — спросил инспектор. Никто не ответил. Алин неожиданно бросил чашу. Она упала с глухим звуком, и вино выплеснулось на ковер. Инспектор наклонился и попросил остальных подойти поближе. На дне сосуда остались остатки вина и маленькая бумажка. «Смотрите, она прилипла к стенке», — показал им Алин. «А когда вы ее подбросили, сэр?» — спросил Фокс. «Во время первого круга. Никто ничего не заметил, здесь слишком темно. Конвертик упал и перевернулся, соль высыпалась в вино, а бумажка стала незаметной. Я даже не покрасил ее в красный цвет, но все равно никто ее не увидел». «Надо же!» — пробормотал Фокс. Бейли издал громкое «хм» и нагнулся, чтобы лучше рассмотреть бумажку. «Кстати», — вдруг добавил Фокс, — «а откуда убийца знал, что все пройдет так гладко?» «Ну, это уже другой вопрос», — ответил Алин. «Думаю, в нем и заключается ключ к разгадке».